Пролог. И такое бывает. На краю одной волшебной вселенной спокойно существовала мелкая планетка, на которой стоял порядком потрепанный кабак. В нем громко и экспрессивно спорили шестирукие кентавры и ламии в не самых закрытых одеждах, которые, скорее, показывали, чем скрывали. Но этот шум был прерван вошедшим внутрь мужчиной в костюме тройки с цилиндром из бледной, словно снег, кожей. Его пустые черные глаза заметили того, кого он искал уже несколько дней во всех уголках зачарованного мира. За барной стойкой сидела фигура, укутанная в темную накидку с глубоким капюшоном. Казалось, она единственная не замечала этого страшного мужчину, из-за которого никто не мог не только ничего сказать, но и даже шевельнуться. Мужчина буквально подлетел к фигуре и долго на нее смотрел, словно пытаясь что-то телепатически ей передать. И, кажется, у него это получилось, так как фигура усмехнулась и женским, звонким и высоким голосом произнесла: «Можно использовать все что угодно, сидя в прокуренном салоне полусгнившей, но все еще живой девятки, я понял, мне пиздец как скучно». «Не, серьезно, моим единственным развлечением в данный момент было щелканье головы собаки. Ну, знаете, такие лежащие псины, которые башкой трясут, когда машина едет». Витя копается в своем металлоломе, выискивая причину нашей неожиданной остановки, а Антон сидит сзади и пьет со мной пиво, которое мы достали из багажника. Такими темпами мы довезем до дачи лишь половину того, чего купили. И хуй бы с ним, главное, нам хорошо, а если другие будут возмущаться, меня лично это не ебет. Знали, каких гондонов за экстренным пополнением запасов посылали? Один Виталик нормальный и не пьет. «Пойду пассу», я сказал это таким тоном, словно обсуждал очередной трактат какого-то заумного чувака, которого мы недавно проходили на философии. Я вышел из машины и под тихие семиэтажные маты Витьки пошел в кусты, но недалеко. Тут темно и нихуя не видно, в яму какую-то упаду и пиши пропало. Но, когда я зашел за кусты, то увидел какое-то голубоватое сияние. Сатанюги какие-то или демоны, хуй знает, но туда я не пойду. Я же не герой идиотских фильмов ужасов, чтобы в самую жопу переться. Сделав свои дела, я вытер руки салфеткой, так как Виталик не пустит меня назад в машину, если я ему не предоставлю чистые руки и использованную салфетку. Чистоплюй хренов. Это чё, блять, хули так пугать? Рявкнул я на вышедшего ко мне Антона. Он хихикнул, смотря на мое испуганное и хмурое лицо, но потом посмотрел вперед. Вот кто точно был тупым героем ужастика. Это мой друг. Он сразу потащил меня к этому свечению, игнорируя мои попытки выбраться. Ты идиот, а если там бесы какие-то? Скажи еще, что ты в экстрасенсов веришь, фыркнул он. Пошли, у меня нож есть. Ты бухущий в хлам и этим ножом только себя проткнешь, ответил я, но согласился. Хоть я и чувствовал опасность, но выпитый алкоголь отключил инстинкт самосохранения, а подколы друга усилили азарт. Что там такого может быть? Грибы. Точнее, круг из грибов. Если я правильно помню уроки биологии, то такая херь называется ведьмин круг. Только почему грибы светятся? Нет, у нас в школьном туалете до ремонта тоже светящийся желтый гриб рос. Его так и прозвали, ссаный гриб. Но тут-то кто постарался? Причем светятся они очень ярко. Хера себе, а такое бывает? Спросил мой друг, который вместо уроков биологии за школу курить бегал. Я кивнул, подходя к ним, чтобы разглядеть их ближе. Но это была моя ошибка. Я, как самый удачливый человек в этом гребаном мире, споткнулся об корягу и под громкий ржач Антона упал мордой прямо в этот круг. Но смех сразу прекратился, а я почувствовал, как меня кто-то утаскивает куда-то далеко-далеко. Это был тяжелый выбор. 10 совершенно разных людей на одну важную роль. Каждый из них может изменить эту вселенную до неузнаваемости, но своими уникальными способами. Кого же выбрать? Выбор был бы очевиден, если бы на месте загадочной фигуры был любой другой, но для этой миссии выбрали именно ее, и она не собиралась тратить свое драгоценное время на какого-то идиота, который станет очередным непобедимым и всесильным героем. А нет, она собиралась повеселиться и взять для своей миссии самого интересного персонажа. С ним точно будет веселее, чем с еще одним благородным рыцарем-спасителем. Осталось лишь пара формальностей. Прямо ей влезать нельзя, но косвенно влиять на события мира можно. Она сама не собиралась нагло что-то менять, это было бы скучно и неинтересно. Зато череда случайных совпадений, знакомств и смертей привела к нужному исходу. Осталась лишь одна маленькая деталь. На старом и заброшенном вот уж несколько лет заводе группа из ребятишек лет 80 весело прыгала по балкам и лестницам, минуя несколько ступенек сразу. Они часто устраивали такие вылазки, но это должна быть самой необычной и интересной. Еще бы, ведь они собираются призвать какого-то страшного демона, выполняющего любое желание. Маленький мальчик лет 10, который нес эту злосчастную бумажку с рунным кругом, ничего не желал, лишь друзей. Он был стеснительным и замкнутым ребенком, который любил ботанику и коллекцию своих жуков. Настоящего друга у него никогда не было, а эти ребята обещали дружить с ним, только если он отважится призвать этого демона и попросит его о наказании глупой старухи, которая ведет у них математику. Мальчик рад угодить своим будущим друзьям, если они только начнут с ним гулять и общаться, как с нормальными детьми, но этому не суждено было сбыться. Когда все было готово и мальчик начертил кривой круг из рун, он начал читать заклинание, от которого у любого человека, изучающего латинский язык, уже кровоточили уши, но оно сработало, приоткрыв маленькую щель для настоящего ужаса. Не зла или демона, нет, это нечто не может быть разделено на черное и белое, но сейчас у него было ужасное настроение, и все дети, находившиеся в этот момент рядом, упали замертво, распахнув глаза в дикой животной панике. Как и сам призывающий, это была бы печальная история про глупых детей, решивших поиграть с высшими силами, если бы не одно «но». Это «но» сейчас дернулось, распахнуло глаза и обреченно протянуло. Бля-я-ять. Примечание к части. Небольшой пролог. Глава 1. Новая жизнь. Всю свою жизнь я был долбанным атеистом, не верящим ни в Бога, ни в какие-то высшие силы. Все это шло вразрез с моей будущей профессией и тем, что на ней изучают. Я знаю, что многие ученые были верующими, но для меня это оставалось лишь странной прихотью. Пускай верят во что хотят, мне поебать на других людей, но сейчас я на своей шкуре убедился, что мир-то наш не так прост. Я даже рад, что умер без боли. Просто чик, и моя жизнь оборвалась. Как я это понял? Я не ощущал тела, но мог думать и мыслить, но не чувствовать. Все основные органы чувств отключились, и я просто плыл по течению, надеясь не стать в новой жизни глистом или дворовой псиной, но что-то пошло не так. Мир начал преображаться, и я с матами полетел куда-то на первой космической. Все чувства возвращались постепенно. Сначала я ощутил холод, потом гладкую поверхность, на которой я сейчас лежу, затем вернулось обоняние, слух и, наконец-то, зрение. Увидев место, в котором я очутился, я не сдержался и выругался, попытавшись встать. Вокруг была какая-то помойка, в которой даже бомжам стыдно спать будет, и холодно еще. Ладно еще вонючий и обшарпанный, судя по высоте комнат, завод, но куча явно дохлых детей меня не то что смутила, а вгоняла в конкретный такой ахуй. Я что, педофил-маньяк, что ли? Кое-как встав, я взглянул на себя. Набор пиздюк обыкновенный. Джинсы, кофта с человеком-пауком и старые кроссовки. Я примерно так же выглядел в детстве. Потом я внимательнее осмотрелся и, кажется, понял, что здесь происходит. Малолетние дебилы вызывали барабашек и довызывались. Меня призвали. Я решил мелких не трогать, но прислушался к их дыханию и сердцебиению. И то отсутствовало. Вывод один, они реально померли. Похуй, сами виноваты, что взрослых не слушались и с магией игрались. Я в своем отрочестве тоже всяких пиковых дам вызывал, но такого я точно не видел. Короче говоря, я сделал самое логичное решение в этой ситуации, свалил нахер. Если меня найдут в окружении трупов, мне точно просто так от мусоров не оторваться. А если нас кто-то видел вместе, скажу, что свалил от них еще перед входом на стройку. Свидетели же мертвы, только куда мне идти? Я даже не знаю, как зовут эту тушу, да и воспоминаний пацаненка вообще не осталось. Раз так, теперь мой дом, природа, теперь я единес. А, блять, это что еще за поебота? Какая-то непонятная табличка словно из игры. Новое задание, я потерялся. Вы не знаете, где находится ваш дом, но не жить же на улице. Ваша задача – найти дом до наступления комендантского часа, иначе вам влетит от родителей. Награда, опыт, провал, отказ, домашний арест на неделю. Принять, отказать, вот оно как. Я, кажется, читал какие-то китайские комиксы про таких дурачков, как я. Узкоглазые там до посинения и выпадения прямой кишки рвали жопы для получения крупиц опыта, а взамен получали меч-кладенец, броню из анальной чешуи дракона и бабский гарем, который этот импотент не трахал. Боги, спасибо вам. Уж я-то заслужил после смерти понежиться в лучах славы и женских объятиях. Я принял свой первый квест, тыкнув на принять. Так, а статы у меня или настройки есть? Можно не говорить всякие фразы, не хочу попасть в руки санитаров, которые отведут меня в дом с мягкими стенами, или просто палить такой чит. Чё говорить-то? Окно персонажа, настройки, меню, апа, есть контакт. Появилось окошко с разными настройками и замечательной кнопкой выхода. Это для тех, для кого меню сложным показалось. Нет, спасибо, я еще хочу пожить, а не раскомнадзорнуться. Настройки не были какими-то интересными, но управление я смог сменить на ментальное. Там же я нашел инструкцию этой хрени. Сейчас нужно посмотреть на свои статы. Имя, возраст, 10, уровень, 2, раса, человек, подраса, класс, профессия, титулы. Характеристики: сила 3, ловкость 4, интеллект 20, живучесть 8, восприятие 4, выносливость 3, свободные очки 10, способности, навыки, сила, показатель, отвечающий за дальность и мощность броска, удара, прыжков и других дисциплин, по которым тебя спросит физрук. Говорят, у Александра Невского этот показатель стремится к бесконечности. Ловкость, от нее зависит гибкость, координация, мелкая моторика, скорость и некоторые другие области. Сложные акробатические трюки ты пока не сделаешь, но березкой встанешь. Интеллект – показатель, отвечающий за объем маны, скорость ее восстановления, твою память и ее возможности. Не думай, что, повысив ее, ты вдруг станешь умным. Лучше гематогенку с ежиком съешь, полезнее будет. Живучесть – чем больше у тебя живучести, тем выше твои шансы не сдохнуть. Отвечает также за регенерацию не только тела, но и маны. Отрубленную голову мы тебе вряд ли пришьем, а вот руку, пожалуйста. Но имей не только большой показатель этой характеристики, но и выносливости, так как будет это больно. Очень больно. Восприятие, отвечает за скорость и обработку полученной информации, и генерацию мыслей и идей. При большом значении, ты сможешь остановить одной рукой пулю, но имей также большую силу, иначе пальчики сломаешь. А как ты читал выше, восстановление очень неприятный процесс. Выносливость – показатель, отвечающий за твою усталость. Работает совместно с другими характеристиками. Например, твоя скорость зависит от среднеарифметического показателя ловкости и выносливости. А система с юморком мне нравится. Но это не самое важное. Главное, я слабак, конечно. Чё такой хлюпенький? Меня чихуяхуя какая-то покусать спокойно может. И как это я не знаю своих титулов, подрасы и класса? Вы там сверху охуели, что ли? Я сам должен был выбрать свой класс. Надеюсь, там будет кто-то нормальный, а не гей-паладин. Ладно, что у нас еще есть? Карта? Заебись. Открыто только с гулькин хуй, но уже неплохо. Неспешным шагом я покинул стройку, двигаясь по карте. И что я буду делать? Сейчас я мелкий пацан, и передо мной открыты все пути. Я могу показать, что я гений и стать великим ученым, или же стать как какой-то супергерой. А могу продолжить пинать хуи и жить в свое удовольствие, найдя хорошую работу. Этот мир, судя по моим наблюдениям, не магический. Обычные машины, обычные люди и магазины. Только все на американском английском, так что делаю вывод, это бездуховная пиндосия. Классика голливудских фильмов, если какая-то херня, я, например, происходит в мире, то обязательно это будет в Америке. Самое приятное, я все прекрасно понимаю, так как система работает еще и как переводчик, мне не нужно страдать от языкового барьера и говорить на ломаном английском с диким акцентом. Переключать переводчик можно было прямо в голове, раз и я говорю на русском, раз на английском, на автомате, словно всю жизнь знал только этот язык. Кстати, если я еще немного подучу немецкий, то смогу и на нем говорить. Может, переводчиком стать? Они хорошо зарабатывают, да и делать мне ничего не надо, система сама за меня все сделает. Выучить основы языка и готово, ты истинный ариец или коренной англичанин. Удобно и полезно. Долго думать насчет выполнения задания я не стал и пошел в полицию, где слезно рассказал, что потерялся и от шока ничего не помню. Добрые дяди в погонах поверили маленькому мальчику и оставили меня в участке. Оказалось, что один из полицейских знал мою мать, и он отвел меня домой. Родительницы дома не было, зато у меня были ключи, и я, поблагодарив дядьку, вошел в дом. Задание «Я потерялась» успешно завершено. Вы получаете 100 опыта. О, неплохо. Плюшка прилетела, а до следующего уровня еще 200 опыта. Так, а что там с хатой? Типичный такой американский двухэтажный картонный домик. На первом этаже – гостиная, совмещенная с кухней, прихожая и дверь в подвал и гараж. На втором этаже две комнаты, моя и матери, и ванная, в которой находится и душ, и туалет. Милая и уютная атмосфера, которая сразу же добавила мне баф умиротворения, повышающий скорость прокачки на 20%. Когда я побежал на второй этаж в свою комнату, то зацепился взглядом за красное пятно, мелькнувшее в зеркале. Что? Я думал, что я обычный пацанчик, но, как оказалось, все не так просто. Насыщенные красные, словно спелое яблоко, волосы, большие бледно-голубые глаза и девичья мордашка. Мечта педофила, или как узнать главного героя, посмотрев лишь на состав учеников в классе. И этот мир не сраные азиатские порномультики, здесь все люди нормального цвета, точнее, их волосы. Я один такой чудик смешной. А если я попал в какое-то аниме, можно в хентай, хотя чур его, учитывая юморок местных богов, там еще один жанр рядом будет, я и называется. Ладно, хоть я и выгляжу как мальчик-трапчик, буду это исправлять. Волосы перекрашу, чтобы сильно не выделяться, а глаза пускай останутся такого же цвета, телочек цеплять буду. Голубоглазые брюнеты — довольно редкое зрелище. Я пошел дальше осматривать дом и нашел кое-что интересное. Меня зовут Феликс, а мою мать – Вивин. Это я прочитал на фотографии, которую нашел на полочке. Там стояла моя тушка и высокая фигуристая, но слегка полная темноволосая женщина лет 30. Что могу сказать, я точно приемный, либо полностью похож на отца, которого на этой фотке нет. Мы с ней вообще ничем не похожи, даже отдаленно. Да и волосы мои красные сильно меня выделяют. Ладно, проехали. Что у нас в комнате? А там пиздец. Полки с жуками, книги по ботанике и ничего такого, что выдавало бы в этой комнате ребенка. Ни игрушек, ни плакатов, ни дисков с мультиками или играми. Одни книги и жуки. Жуть какая. Мне насекомые вообще не интересны, но для легенды буду ими интересоваться, пока через пару месяцев не брошу это гиблое дело. Нужно вообще быть таким, каким был этот Феликс до моего попадания. Задротом без друзей. Ух, это будет сложно. Но я постараюсь, так как дружить с мелкими козявками я не планирую. Они мой юмор не поймут, да и не камильфо взрослому человеку с детьми общаться. Хотя я уверен, у нас будут общие темы, игры. Я еще пошарился в своих вещах, но не нашел ничего интересного. А когда на карте появилась точка с именем матери, я поспешил вниз, смотря на уставшую женщину с несколькими пакетами. «Привет», — сказала она, садясь на пуфик и снимая туфли. Я кивнул и взял пакеты, неудовлетворенно замечая, что они были очень тяжелые для моей туши. Женщина от моих действий сильно удивилась, но ласково попросила не напрягаться. «Вот еще, это просто пакеты, неужели я их не донесу?» — донес, выронив молоко, но почти сразу вернувшись за ним. «Нет, так не пойдет, я не хочу быть задохликом. Ты сегодня очень активный», — осторожно сказала она, пока я помогал ей раскладывать продукты. «Что-то случилось? Ты погулял с ребятами?» Я не знаю, как вел себя мелкий до этого, но он точно должен был восторгаться каким-то мелочам, например. «Да, мы пошли в гости, а там по телевизору бои шли». Я говорил это с чувством и детской наивностью. «Один там раз, а второй бух». Женщина улыбнулась, растрепав мне волосы, я же ответил ей широкой улыбкой. Поверила, ну и слава богу, будет проще объяснить, почему я начал бегать по утрам и тянуться к спорту. И начну я прямо сейчас, когда уроки сделаю, конечно. Блять, я, конечно, понимаю, что не все такие умные и крутые, как я, но как Феликс мог попасть в класс для отстающих? Оценки у него, мягко говоря, хуевые, класс таких же дураков, а курс, проходящий в школе, простой. Я сидел, подперев голову, слушая, как какой-то пацан, запинаясь, читает какую-то сказку. Никогда не думал, что прикидываться дурачком будет так сложно. Специально запинаться, неправильно произносить слова и перескакивать на другие строчки, все это перекрывалось моим идеальным произношением, которое с удивлением похвалила моя училка. Она вообще была от меня в шоке. Из меня очень плохой конспиратор, и я спалился уже на тесте по математике, не зная, что вообще мог Феликс в этой области. Нихуя он не мог, зато я мог, хотя специально допустил кучу ошибок. Лучший, блядь, результат, зато по окружающему миру. Когда меня спросили про какого-то американского таракана, я впал в долгий ступор и ответил, что такого в домашней работе не было, зато мелкий прекрасно шарил во всех этих личинках. Из-за этого меня на перемене задержала учительница, спрашивая, все ли у меня хорошо. Да нет, теть, просто в меня вселился какой-то хуй на пару лет младше тебя, который шарит за матешу, но ненавидит насекомых, а так все прекрасно. Я решил ответить, что хочу учить математику, так как она очень интересная, а жуки мне больше нахер не нужны. Мой интерес был объяснен новой любовью к современным и не очень ученым, а также будущей перспективой от изучения этой науки. Кажется, поверили. А вот и физкультура. Раньше, я был любимчиком у физрука и выпрашивал поиграть в баскетбол или погонять мяч на заднем дворе. Иногда, когда он был добрым или слегка подвыпившим, соглашался. За это меня и любили. Эх, славные были деньки. Здесь же мне пришлось сосать большую такую бибу из-за ужасных характеристик. Но я упертый баран и старался делать все хотя бы на с плюс или по-нашему на твердую троечку. Не думал, что быть ребенком так сложно. Черт тебя дери. Глава 2. Небольшие проблемки. Вроде бы, мне удалось за эти 2 месяца изменить к себе отношение. Мать моя была рада такой перемене, а уж на мое желание стать сильнее и защищать ее, растрогалась и купила мне гантельки. В школе тоже произошли некоторые изменения. Меня перевели в класс получше, для ботанов. Короче, я написал какие-то важные тесты идеально и с гордостью сидел в новом кабинете с кучей других детей. Вот тут я узнал об одном интересном факте. Тех сопляков, которые померли на стройке, нашла полиция, а они как раз были из этой школы и класса. Я в этот момент был самой невинной овечкой и, очаровательно хлопая глазками, сказал, что ничего не видел и не знаю. Ну тупые, сразу же видно, что я что-то скрываю, но моя жизнь все равно не поменялась. Друзей я себе не нашел, да и не искал вообще, отдавая предпочтение литературе, изучая новые для меня темы. В большинстве историю, конечно, так как американскую историю я знал плохо, вот и сидел над книжками. Память у меня действительно была хорошей, и я поглощал тонны информации без каких-то последствий. Система в учебе тоже помогала, она дала навык лепки и рисования, которые я уже успел прокачать до 3-го уровня. С физическими показателями все было сложнее, до 10 они развивались без особых усилий, а дальше приходилось работать над собой. Я не узнал ни своей подрасы, ни класса, так как, кажется, они будут доступны при определенных условиях. Магии у меня никакой не было, данжей тоже, потому приходилось мне выкручиваться как-то самому, изучая свои возможности. Мир этот был действительно обычный, без магии или футуристичных штучек в виде летающих кораблей. Но что-то мне подсказывает, что подраса у меня закрыта не просто так. Эх, чую, мази от геморроя мне понадобится очень много. Или валерьянки, так как с такой системой я сойду с ума быстрее, чем перейду в среднюю школу. Хотя нет, меня быстрее убьют какие-то пидорасы в красных мантиях. Я, да и все люди вокруг охуели, когда увидели каких-то мужиков, похожих на сектантов в алых балахонах с рисунком какой-то черной курицы на спине. Эти мужики спокойно шли по тротуару, осматривались по сторонам и время от времени смотрели на фотографию, кого-то выискивая. Мама что в прошлой жизни, что в этой учила не связываться с дураками, потому я принял самое логичное решение – аккуратно свалить от явно психически нездоровых людей. Но, заметив быстро удаляющегося меня, они следом направились за мной. Их точки сразу стали красными, а они почти мгновенно догнали меня. «Стоять, ты с домино?» – спросил один, резко поворачивая меня за плечо к себе. Вопроса я не понял, потому решил прикинуться дурачком. «Нет, мужики», – с характерным русским акцентом сказал я, – делая максимально грубый голос и суровое выражение лица. «Я Алеша, карлик, из России. А волосы почему такие?» – спросил другой с сомнением. «Я панк», на их непонимающие взгляды, я продолжил. «Субкультура такая, волосы красим, по помойкам шаримся, извиняемся и ушли». Испугался, обосрался, блять. Хорошо, что у них, судя по всему, интеллект низкий, да и я неплохо сыграл. За что система мне даже навык новый дала. Актерское мастерство 1 ур. На этом уровне вас бы взяли сниматься в почти любом русском, не побоюсь этого слова, кине. Хотя и без него роль была бы ваша. В страшном мире я живу. К Какие-то культисты ищут меня, нужно срочно краситься в черный, что я и сделал, купив на карманные деньги краску. Когда я достал флакон, система спросила, не хочу ли я использовать предмет на себе. Я согласился и, о чудо, я действительно стал брюнетом. Вот и все, никаких красных волос. До следующего утра. Когда я проснулся, волосы были опять алые, пришлось надеть на себя кепку, скрыв свои патлы как только можно. С Человеком-пауком, между прочим, я стал гулять меньше, занимался дома и перестал бегать по утрам. Вивин, конечно, волновалась, но я ее уверил, что я просто немного устал. Кажется, пора начинать заниматься чем-то другим, вместо рисования и лепки. Например, задорной раздачей пиздюлей. Система такая интересная вещь. При получении навыка я получаю какие-то новые знания, умения или финты. В том же рисовании я узнал несколько интересных приемов для растушевки и покраса. Меч, пфф, палка-копалка и вперед, махай и смотри ролики в интернете. Всякие позы, замахи и блоки дали навык, но тот, который я заслужил, владение дубинкой один ур. Ты можешь сломать кому-то руку, сильно ударив своего оппонента. Все же мне нужен меч, или его замена. Например, кухонный длинный нож. Главное, чтобы Вивин не заметила, иначе запретит мне подходить к кухне. Но с ними дело пошло веселее, правда я пару раз поцарапался, но не сильно. Зато получил новый навык, владение одноручным клинком один ур. Ты можешь гопануть гопника, при этом почти не поранившись. Открой список, чтобы посмотреть доступный список оружия. Успехов. Вот это был уже прорыв. Я этим уродам глаз на жопу натяну и отправлю к их боссу. Пусть любуется. Десятилетка с ножом, это десятилетка с ножом, опасно и глупо. Но никогда у нее есть система и память взрослого человека. Я с маниакальным блеском в глазах продолжил тренироваться, махая руками и делая выученные движения. Мое новое хобби осталось незамеченным до тех пор, пока я совсем не охренел и забыл скрыть свои царапки под длинными рукавами толстовок и кофт. Вивин была в шоке, увидев у меня длинные царапины. Я клятвенно заверил ее, что это кошки, которых пытался погладить, а не наркотики или попытки самовыпила. В этот раз она мне не поверила и повела к психологу. Я не ожидал, что врачиха скажет, что я умен не по годам и точно не стал бы себя калечить. Забавно, а я думал, что вся эта психология – туфта бесполезная для тупых пёстыкачков, которые не могут получить нормальную вышку. Был неправ, признаю. Я стал обращаться с ножами аккуратнее, но не прекратил свои попытки в обучении этого крайне полезного навыка. До 10 уровня этого навыка я докачался за месяц с учетом каждодневных тренировок, а вот дальше мне нужен был учитель или реальные бои. Ну 10% из 100 в принципе неплохо. Имя. Феликс. Возраст. 10. Уровень. 4. Раса. Человек. Подраса. Класс. Профессия. Титулы. Книжный червь. Любимчик библиотекарей. Характеристика. Сила. 9. Ловкость. 12. Интеллект. 24. Живучесть. 9. Восприятие. 14. Выносливость. 11. Свободные очки. 20. Способности. Навыки. Владение одноручным клинком 10 ур. Владение дубинкой 2 ур. Лепка 5 ур. Рисование 5 ур. Рукопашный бой 8 ур. Книжный червь, завтрак с книгой, уроки с книгой, обед с книгой, да вы даже спать ложитесь, обязательно прочитав одну. Вы просто не можете жить без книг. Навыки повышаются на 50% быстрее с помощью книг. Любимчик библиотекарей, все ваши книги в идеальном состоянии, а читаете вы каждый день и сидите тихо, как мышка. Все люди профессии библиотекарь относятся к вам изначально дружелюбно. Эти титулы я получил недавно, и был очень им рад. Так как рукопашный бой, который при открытии у меня сразу был 7-й, не зря в прошлой жизни на пизделки ходил, прокачался до 8-го только с помощью книг. Новый уровень я получал за мелкие квесты от мамы и учителей, а свободные очки пока тратить не хочу. Моя естественная прокачка меня вполне устраивает, учитывая то, что я каждый день занимаюсь и не только дома, но и в школе на уроках, неудивительно, что я так быстро прокачался. Но после 20 очков это будет очень сложно. 4 очка для интеллекта я получил, решив сложные тесты и олимпиаду по математике. Вне школы, естественно, и были они за 11 класс с моей родины. Не за все тесты давалось очко, только за полностью пройденные и без одной ошибки. Фактически, я 3 раза сдал матешу на сотку. Хотя и это довольно субъективно, так как нужны были только правильные ответы, а мои каракули система игнорировала. На ЕГЭ, увы, так не получится. Забыл выколоть точку в тригонометрическом кругу или поставить фигурную скобку. Нанах, минус балл, сука. Несправедливо и обидно. Ни до куклукс-клановцев я больше не видел, но все равно следил за местностью. Хрен знает, может они умнее станут и придут мне по жопе давать. А я им перо под ребро, и скопытятся дурачки, я на их могилках еще и канкан станцую. Хотя зачем им могилы, так, за сосной прикопаю, пусть воняют. Еще и думал записаться на боевую секцию, но Вивин сразу сказала, что не пустит меня калечиться. Не очень и хотелось. Чувствую, тут есть магия, а против мага да с кулаками идти полная глупость. Вот с ножами да с быстрыми ногами, ох я им всем покажу. А еще лучше пистолет купить, тогда вообще имбой буду. Жаль, что мне лицензия нужна, и ждать целых 8 лет. Отставить влажные манифантазии, у нас тут реальность, жестокая реальность с сатанистами и домашкой. Фу, домашка, было ли мне скучно жить такой жизнью? Неа, моим развлечением была прокачка, даже игры не нужны были, сам себе качайся, развивайся и получай новые плюшки. Но я скучал, по друзьям, не хватало клоуна Антохи и серьезного Витальки, мы с ними дружим чуть ли не с первого класса, а тут так резко расстались. Также скучал по деду, но я понимал, мне не вернуться назад, никак, да и нужно ли это, возвращаться к той жизни, ко дню сурка, иногда прерывающегося вписками, на которые зовет Антон. Нет, мне бы очень не хотелось этого, а тут у меня столько всего нового, неизученного и интересного, выяснить бы ту же тайну с сатанюгами. К тому же я понимал, я не вернусь назад, к привычной жизни. Раз я сюда попал, значит, я зачем-то здесь нужен. Инвентарь за 10 очков силы был настоящим подарком. 5 свободных ячеек, а за каждые 5 силы добавятся новые. Я в него убрал 2 ножа, сумку со сменной одеждой и едой, так как она не портится. Туда вообще можно было сложить все что угодно. Проверено на машине и муравье. Брать я могу вещи в радиусе 5 метров, возвращать их также. Животные не умирают, еда не портится, шикарно. Проблемы, если это так можно назвать, появились ниоткуда. Меня резко начали не любить. То ли из-за моей пассивности и безучастия в жизни класса, то ли из-за хороших оценок, то ли из-за переходного возраста. Дети – жестокие создания, которые выглядят безобидно и невинно. Они, словно крысы, собираются в стаи и грызут более слабого. А такие шайки и у нас начали складываться. Просто класс как-то поделился на несколько авторитетных групп с лидерами, которые друг друга недолюбливали. Скорее всего, это произошло давно, но я не обращал внимания. Какое мне дело до чужих, тем более детских разборок. Но так происходить долго не могло, все группы нашли козла отпущения, который ни с кем из них не дружит, я собственной персоной. Юлить не буду, я сам, когда был в их возрасте, состоял в такой группе, но был не лидером и не шестеркой, а помощником. Лидером всегда выступал Антон и его все слушались. Я же был гордой правой рукой и, как это модно называть, булил своих одноклассников. Девочек мы не трогали, только пацанов. Но, видимо, карма есть, потому что это вернулось ко мне. Поздно ты спохватилась, судьба. Как бы вам мягче это сказать? Оскорбления, подколы и шутки этих козявок смогли бы вывести на слезы и сопли ребенка, но я уже не маленький. На меня все эти стишки с моим именем, оскорбления... Прости, Господь, за цвет волос или глаз, не действовали от слова нихуя. Подножки или какое-то физическое насилие тоже не особо влияло на мою психику, я был сильнее своих одноклассников, да и находился всегда либо в классе, либо в библиотеке, где были взрослые. Оскорбления я вообще игнорировал, даже голову не поднимая. Кто-то скажет, что я терпила, но я просто не могу ответить десятилетке на его наивное и детское оскорбление. Ты похож на попугая. Да, дилемма, быть взрослым в теле ребенка действительно тяжело. Я бы дальше терпел, если бы не один вопиющий случай, от которого моя жопа по-настоящему вспыхнула ярким, видным с луны, пламенем. Скажу честно, я унаследовал не лучшую черту своего менталитета, что-то спиздить, кого-то наебать, сэкономить, называйте это как хотите, но факт остается фактом. Я не люблю тратить деньги там, где на это нет необходимости. Вещи у меня всегда были относительно качественными, но я мог ходить в них годами, не меняя обувь или штаны. И, когда у меня кто-то что-то ломал или рвал, я воспринимал это слишком буйно и в штыки, не гнушаясь чуть ли не драться с козлом. Вот и сейчас, Кто-то пошутил и разрезал на моих штанах дыру между ног. Штаны были хорошие, я в них не только на физру хожу, но и занимаюсь просто так, а тут какая-то сука их порвала. И кто это сделал? Спокойно спросил я, смотря на собравшихся. Вперед вышел Джейк, парень, который меня за что-то просто ненавидит. Я, и что дальше? Спросил богатенький сынок какого-то предпринимателя, гордо вскидывая подбородок и смотря на меня с насмешкой. Слушай сюда, утырок заднеприводный. Я в одно мгновение оказался рядом с ним, приподнимая его за горло воротника. Послышались вскрики девочек и ахи мальчиков. Еще раз ты тронешь мои вещи своими жирными от бургера пальчиками, и я тебе их медленно засуну туда, откуда ты вылез из своей мамаши. Усек, дырявый, он болванчиком закивал, немного трясясь от страха. Я поставил его на пол, с дружелюбной улыбкой похлопал по плечу и пошел на свое место. Немного рисковато, но ко мне больше никто не подойдет. Либо психом посчитают, либо просто испугаются моей манеры речи. Ну и хорошо, у меня и так дел полно, а тут еще детей воспитывать. От меня действительно отцепились и больше ко мне никто не подходил. Я был этому очень рад, так как теперь могу ходить и читать книги на свежем воздухе, не боясь получить подножку или мечом по голове. Но долго это не продлилось. Кажется, за мной была слежка. Меня выследила после школы компашка из 5 школьников во главе с Джейком. «Думаешь, самый умный?» – спросил он, сжимая кулаки. «Драка будет, как бы я сейчас не отвечал, потому немного поиздеваться можно. Относительно нашей группы, да, умнее, я был спокоен как слоны, если бы у меня были очки, я бы их поправил на переносице, как делают это пафосные очкарики. Вокруг нас уже начала образовываться толпа зевак, смотря на наш. Это даже не спор, это издевательство. Получай». Он кинулся на меня с кулаками, но его движения были достаточно медленны для моего восприятия, потому я успел и закатить глаза, и уклониться от удара, попутно ставя подножку. Он весело пролетел вперед, проносясь лицом по траве, но я не смеялся и не улыбался. Мне не было весело от издевательства над кем-то слабее меня как в умственном, так и в физическом плане. Я даже не удивился, когда на меня кинулись 4 других подпевалы Джейка. Естественно, я не Рэмбо, и уклониться и побить сразу 4 не смог, даже если я сильнее их. 2 схватили меня за руки, а 3 начал бить в живот и по лицу. Больно было, говорю сразу, но не до ров и стонов. А уж мой спартанский пинок ему прямо в солнышко я воспринял даже с легкой улыбкой, с разбитой губой, но это мелочи. 3 против 1 нечестно, но и я не остался в стороне, не жалея силы на удары по школьникам. Разняли нас наконец-то какие-то старшеклассники. Я флегматично их поблагодарил, беря портфели, пафосно уходя в закат. Главное, вещи не пострадали. А я залечусь как-то. Мой вид совершенно не понравился Вивин, а потом ее и меня вызвали к директору, где сидел злобный Джейк с ушибленным носом и его толстый папаша, который сразу начал орать не на воинственное настроение у женщину, а на меня. Слабовато, до моей географички не дотягивает. А директор оказался нормальным мужиком, выслушал сначала слезную историю пиздюка по поводу моих оскорблений, даже некоторые повторил, а потом уже и меня. Я лишь пожал плечами, отвечая, что я выше всего этого и мне абсолютно все равно, что на Джейка, что на его дешевые понты и оскорбления. Так почему же ты с ним подрался? Он испортил то, что стоит денег, причем не маленьких и не моих. Да уж, за свои бы я брызгал не только ядом, но и слюной. Я ответил ему на это, причем без насилия, а он решил меня проучить, без понятия, что он хотел добиться этой детской выходкой. Вот есть у разных слоев населения определенные вещи, про которые лучше не шутить и не использовать в сторону этих людей. Это не про всех, но у многих. У женщин это, например, лишний вес, у мужиков, хоть какой-то намек на сомнение в их гетеросексуальности, а у детей, их возраст. Стоит только сказать, намекнуть, упомянуть возраст ребенка, начинается просто лютый и непрекращаемый термоядерный процесс в заднице настоящего малолетнего дебила. Вот и сейчас, этот старый как мир прием сработал. Джейк начал кричать о том, что я сам маленький, что он очень умный и сообразительный, а я вообще дурак. Директор, поняв, что мне похуй на всю эту ситуацию и одноклассников в целом, отправил нас за дверь, сказав, чтобы такого больше не было. Кажется, я заработал себе какой-то авторитет, ведь со мной даже начали говорить. Я, правда, обычно отвечал односложно, не желая заводить друзей, но в ответ всегда здоровался. Мне, конечно, далеко до смотрящего в классе, но петухом я не стал, что уже радует. Глава 3. Это чё, магия? Я жил в свое удовольствие, ни о чем не задумываясь. Все, что можно, было вкачано до моего, пока что, предела, а другие дисциплины искались и прокачивались. Так я открыл навык зельеварения, сделав в банке какую-то настойку из смеси трав, открывая их свойства случайным образом, прям как в Скайриме. Жрать траву мне пока что не хотелось, так что пришлось методом тыка заниматься народной медициной. До уринотерапии и гомеопатии пока не дошло, я слишком старый для первого, и слишком умный для второго. Зато много чего вычитал в интернете и словно какая-то бабка варю отвары и настойки. Жаль, конечно, что боевые навыки прокачивать дальше почти что невозможно. Нужны настоящие бои, которых у меня нет. А мои статы сейчас на уровне крепкого парня лет 15. Нехило я так намотал круги и наприседал. Зато даже пару кубиков пресса появились. И нет, я не стал качком на стероидах, просто подтянутым и более сильным, не более. Если я продолжу жрать и тренироваться в таком темпе, то точно вырасту каким-то гигантом. Буду викингом. Возьму двуручный топор, отращу бороду и пойду сносить всех. Это даже не влажные мечты, а извращения какие-то. Кто в здравом уме в реальной жизни станет танком? Я буду быстрым, как пуля, резким ассасином, который под покровом ночи будет прыгать по крышам и порочить девок. Вот, это уже больше на фантазии похоже. Каникулы прошли максимально продуктивно, именно на них я подготовился к новому учебному году, проштудировав учебники и вспоминая то, что я проходил не так давно. Физика, химия. Я облизывался на эти предметы и не ожидал, что мне дадут еще пару предметов на выбор, а их было довольно много, хотя они и были мне вообще не интересны. В списках не было никакой информатики или робототехники, из-за года, в котором я нахожусь, но даже отсюда моя еврейская душонка смогла вытащить хоть какие-то плюсы. Я записался на ораторские курсы и кулинарию. Повар спрашивает повара, нет, просто на них я смогу получать новые знания в области ингредиентов и развивать мелкую моторику и восприятие. А ораторские курсы чисто для актерского мастерства, чтобы мой наеб было проще скрыть. Какое сегодня оружие вора? Конечно, искусство актера. И пошло-поехало. Учебный год начинался с новых уроков, а я спокойно обсуждал с учителем теорию струн и черные дыры, которыми он восторгался и верил в их скорое научное доказательство. На химии я особо не выделялся, так как шарю только за неорганику. Как пойдет органическая химия, так я сразу помру. На биологии я внимательно слушал все, что говорил учитель, и записывал интересные растения из учебника. А вот уроки кулинарии были шикарные. Я один из пацанов пошел на них. Вот это были лица у всех, когда народ узнал, что ледышка, вот такая у меня кличка, спокойно отправился на бабские уроки. Ну-ну, а шеф-повара мужчины кто? Гордон Рамзи баба, да? Да и ладно, что взять со школьников. Вот как только подрастут и начнут думать, что приготовить из одной картошки и моркови, тогда поймут, как важны эти уроки. Хотя они же пиндосы, не поймут весь этот дух русского студента, живущего на энергетиках по акции из пятерочки и солнечной энергии. Как я и думал, ловкость действительно развивалась, хоть и не очень быстро. Еще и восприятие иногда подскакивало, когда я уклонялся от летящего в меня масла. Плюсом также была подскочившая готовка, и я спокойно начал готовить матери и себе завтрак, чтобы она немного дольше спала, а по субботам вообще не вставала. В субботу мы не учимся, но я хожу на плавание. Вивин очень хотела меня записать на бейсбол, но я сразу отказался от этого, выбрав именно бассейн. Как по мне, эта игра скучная и непонятная, не понимаю всеобщего обожания что детей, что взрослых, а плавание укрепляет тело и качает выносливость и силу. Короче говоря, я занят по полной программе, никогда в жизни не вел такую активную деятельность, предпочитая зарубиться в компик с чипсами и пивком, но сейчас вся жизнь как игра, а игрушки я люблю. Поставленный в октябре спектакль «Спящая красавица» обрушился на наш класс довольно неожиданно. Срочно распределялись роли. Те, кто хорошо показал себя, главные роли, те, кто послабее, вторые или массовка. А кто здесь главный клоун и артист? То, что я стал принцем, меня слегка смутило. Я не хочу целовать мелкую школьницу, меня на бутылку посадят за такое. Да и моя одноклассница сильно смутилась от этого. Решение было найдено, я становлюсь боком и целую ее в щеку. Так, Филимон, это ничего не значит. Ты просто играешь роль, понятно? Ты актер, Соберись, тряпка. Станиславский бы за мою актерскую игру мне не респектанул, но для десятилетнего это было очень хорошо. Экспрессия так и хлестала из меня, а мой контроль над эмоциями был намного лучше, чем у других детей. Гордись, ёпта. Репетиция спектакля была обычно после школы, и оставались мы почти каждый день, так как времени было мало. Моя память позволяла удержать несколько страниц текста в голове, потому я и не боялся за неожиданный конфуз. Боязни сцены у меня тоже не было, я стойко переносил толпу людей, в отличие от моей напарницы. Она ходила кругами, теребя в руках платье и повторяя заученный текст. «Не переживай», только и сказал я. Девочка повернулась, растерянно смотря на меня. «Мы неплохо справлялись на репетициях и сейчас должны справиться». Мои слова немного успокоили ее, и то это было из-за актерки, а потом началось. Мои выходы были нечастые, но очень важные в повествовании. Возможно, я слегка переигрывал, но лучше так, чем с каменным лицом говорить свои слова. Движения мои были плавными, а речь поставленная четкой, отчего навык медленно, но качался. Я уловил всхлипы Вивин, и был горд, что я смог вызвать такие сильные эмоции среди людей. Последней сценой с поцелуем я подошел особенно осмотрительно, сделав все быстро. Неловко было и мне, и девочке, вон, вся красная от стыда. Я смог сдержать себя от молитвы и в конце всем поклонился, покупался в лучах славы и пошел снимать костюм. Тяжела жизнь актера, зато приятно принимать ништяки от этого. В школе мне дали шоколадку, а дома меня ждал вкусный торт, который я в одну харю слопал. Кто же знал, что вся эта ламповая атмосфера неожиданно прервется. За неделю до моего дня рождения, после плавания я как обычно шел домой, думая, что же сегодня вечером почитать, как очко начало делать жим-жим. Игнорировать такие сигналы нельзя, потому я открыл карту, с замиранием сердца обнаруживая три неизвестные красные точки у себя дома, а рядом с двумя из них Вивин. Я аккуратно в кустах дошел до дома и осмотрелся. Тихий шаг и скрытность, появившиеся от моих ночных дожоров, помогли прокрасться к стоящему спиной ко мне сатанисту, но он повернулся, когда я был в 4 метрах от него. Не знаю, что сработало, но я резко оттолкнулся от земли, буквально летя к уроду, он даже пискнуть не успел, как я ударил его своим маленьким кулаком прямо в лицо. Дальше дело нехитрое, бить ногами по голове и животу. Он закряхтел и, кажется, отключился. Я в него еще и харкнул, доставая нож и идя в дом. Система что-то пищала, но мне было сейчас не до нее. Нужно как можно тише пройти на кухню и попытаться завалить уродов. Кажется, моя теория насчет обычности этого мира с треском разрушилась. Меня заметили и словно котенка подняли за шкирку какой-то левитацией, впечатав в стену. Голова сразу же закружилась, а боль коротким разрядом прошла от затылка до лба. Блядство. Открыв глаза, я расфокусированным взглядом зацепился за стоящую ко мне спиной фигуру сатаниста. Сердце на секунду остановилось, чтобы начать биться с удвоенной силой. Он крепко за шею держал бессознательную Вивин и явно задумал ее убить. Второй же медленно подходил ко мне, явно наслаждаясь моей беспомощностью. Я точно не знаю, что произошло. Просто, когда я увидел, как эта сука заносит нож над слабой женщиной, внутри меня что-то взорвалось, словно какой-то мощный поток вырвался из груди, снося не только мразей, но и стол, и стулья, и кухонные принадлежности. А потом я услышал крики, стоны боли и запах паленого мяса. Голова перестала кружиться, и я смог открыть глаза. Вокруг полыхало яркое алое пламя, но оно не причиняло вреда ни дому, ни мне. Оно, словно верный бойцовский пес, напало на культистов, пожирая их и оставляя после себя кучку пепла. Когда все стихло, я упал на пол без сил и чувств. Этот резкий выброс отнял у меня все силы, и я провалился в глубокий сон. Когда я открыл глаза, вокруг была темнота. Я проснулся в своей комнате с закрытыми окнами, но через шторы проник всего один лучик лунного света. Я сел на кровати, хватаясь одной за голову. События вчерашнего дня пронеслись перед глазами, а я коротко выдохнул. Что же, делаю только один вывод, магия есть, и я, кажется, маг. Прикольно, буду вместо зажигалки работать. Что там, кстати, система пищала. Получен новая способность, рывок 1 ур. Вы отталкиваетесь от земли, проносясь к врагу с удвоенной скоростью. Внимание! Благодаря вспышке сильных эмоций вы смогли открыть в себе новый источник магии, огонь. Возможно, создание 2 атакующих заклинаний и 1 лечебного. Вау, у меня реально типа магия огня, Кошерно, конечно, кошерно. Эта магия точно должна быть очень мощной и разрушительной. А еще я начал чувствовать внутри себя какое-то тепло, которое приятно грело внутренности. Обидно только то, что ни подраса, ни класс так и не открылись. Что же это значит? Да и магия огня. Может, я дракон, а что? Звучит круто и пафосно. Я откинулся на подушку, смотря в потолок. Если здесь есть магия, значит, я в большой опасности, и нам с Вивин лучше переехать и вообще скрыться под другими именами. Чувствую, эти вонючки нас просто так не оставят. Только как все ей объяснить? Вау, маман, тут такое дело. Я, короче, волшебник огня, и меня пытаются убить какие-то черти. Ты, главное, не переживай. Очень смешно, оборжаться просто. Нет, это нельзя просто так оставить. Я обязан поговорить с ней и все объяснить. Мне бы кто объяснил, что за херь тут происходит. На следующее утро я спустился вниз, где меня уже ждала явно не выспавшаяся женщина. Я без каких-то предисловий спросил, что она помнит из вчерашнего дня. Она вернулась с работы, а тут какие-то сектанты меня искали, потом ее вырубили, а когда она очнулась, вокруг никого не было, лишь пепел и мирно спящий я. Я прямо ей сказал, что у меня есть сверхъестественные способности, но она не удивилась. Сидя за столом, она схватилась за голову и рассказала мне очень милую историю. Она нашла меня на улице, когда я был совсем маленький, и решилась усыновить, зная лишь мое имя, которое было на одеялке. Как я и думал, я приемыш, а мои родители явно были волшебниками. Неужели я попал в мир Гаррика-повара? Да нет, там не было разделения на разные школы магии, и колдовали там с помощью палочек. Я же могу сам создать заклинание, причем любое, все зависит от моей маны, которой у меня было ничтожно мало, всего-то 380 единиц. Я сидел у себя в комнате, так как сегодня мне разрешили не идти в школу из-за потрясений, и пытался использовать свою магию, но что-то ничего не получалось. Я щелкал пальцами на манер зажигалки, пытался с помощью телекинеза переносить легкие предметы или превратить воду в лед. Может попробовать через систему? Эй, система, создай мне заклинание. Левитации, заклинание успешно создано. Телекинез позволяет перемещать предметы из одной точки пространства в другую. Потребляет 200 Ом плюс 10-кратный вес предмета в килограммах в секунду. Нихуя себе, вы там совсем охуели, что ли? Я даже к себе пульт подвинуть не смогу, не то что себя в воздух поднять. К тому же каждый раз просить систему создать какое-то заклинание очень муторно, нельзя это в автоматический режим переделать. Внимание, создание заклинаний теперь происходит автоматически. Спасибо, хоть что-то полезное. Но заклинания все равно выходили отстойными и требовали слишком много маны, которой у меня тупо не было. Как я и думал, кастрированный маг, лучше на ножах драться, чем эта магия. Хотя что там система про какие два атакующих заклинания говорила, связанные с магией огня? Да, нужно создать что-то мощное, но не очень затратное. Обычный огненный шар вполне подойдет, нужно его где-то создать, но не буду же я заниматься в своей комнате, верно? Мне нужно открытое пространство и мишени какие-то, на фабрику, что ли, смотаться. А чего это я решил начать с атакующих заклинаний? Для начала нужно создать какие-то нейтральные и легкие заклинания, с помощью которых я могу тренироваться, а уже потом пробовать создать что-то более интересное. В голову ничего такого не приходило, кроме смены цвета волос, которым я и воспользовался, но для поддержки заклинания тратилось целых 10 очков маны в минуту, то есть я смогу так пройти всего полчаса. Цвет сменился, сменился, значит и шар создам. Я, крадучись, смог попасть на заброшенную фабрику и принялся думать над новым заклинанием. Банальный огненный шар – лучший вариант. Струя пламени слишком скучна, да и контролировать ее нужно. А тут кастанул фаербол, и он летит себе во врага. Я пафосно выставил руку вперед, желая, чтобы у меня на ладони образовался огненный шарик, который должен вылететь с большой скоростью. Полосочка маны постепенно уходила, означая, что у меня что-то получается, и, когда она достигла 200 Ом, я почувствовал жар на ладони и с гордостью обнаружил небольшой огненный шарик, который становился больше и больше, пожирая мою ману. Сначала он был теннисный мячик, но постепенно увеличивался. Когда у меня почти не осталось маны, я выпустил огненный заряд, который полетел в сторону бетонной стены, но не разрушил ее, а рассыпался и исчез. Создано заклинание «Огненный шар». Огненный шар – обычный фаербол, который увеличивается в размерах благодаря вложенной в него магии. Потребляет от 200 Ом до 5000 Ом. 5000. Ничего себе шарик, с меня размером, да, да и не нужен такой большой шар, если только покрасоваться или показать свои комплексы по поводу размеров. Второе заклинание я решил оставить на потом, когда подкачаюсь чутко. Да и лечебная магия мне пока что не нужна. Ключевое слово – пока. Примечание к части. Не люблю я все эти долгие вступления, но так надо. Но обещаю, слишком много вступительных глав не будет, канон скоро. И да, спасибо всем за лайки и отзывы. Очень-очень приятно, обнимает. Глава 4. Шаман Кинг на минималках. Когда я проснулся, на дворе было 6 часов утра, а я тихо направился на кухню, готовить завтрак. 2 года пролетели довольно быстро, за это время я успел выкачать все характеристики до максимума, 30 очков, подняться до 9 уровня и отточить все до пока что максимального уровня. Выглядел мой лист следующим образом. Имя. Феликс. Возраст. 13. Уровень. 9. Раса. Человек. Подраса. Класс. Профессия. Титулы. Книжный червь. Любимчик библиотекарей. Ом. 600. Вост. 60 мин. Характеристика. Сила. 30. Ловкость. 30. Интеллект. 30. Живучесть. 30. Восприятие. 30. Выносливость. 30. Свободные очки. 45. Способности. Начинающий повар. Необыч. Пассив. Озон терпел и нам велел. Необыч. Актив. Разум игрока. Уник. Пассив. Рывок. Обычен. Актив. Навыки. Актерское мастерство 25 ур. Владение одноручным клинком 10 ур. Владение дубинкой 3 ур. Готовка 25 ур. Зельеварение 10 ур. Лепка 10 ур. Полевая медицина 3 ур. Рисование 10 ур. Рукопашный бой 10 ур. Уборка 10 ур. Хорошие манеры 3 ур. Разум игрока. За получение максимума в одной из основных характеристик вы получили уникальную пассивку, доступную лишь игроку. Ваш разум защищен от неожиданного проникновения, и вы не подвержены иллюзионным атакам. Озон терпел и нам велел. Терпила — это не титул, терпила — это стиль жизни. Вы прекрасно контролируете свои эмоции и можете в любой момент начать мыслить здраво. Начинающий повар, ваши начинания в кулинарии были оценены по достоинству. Это, конечно, не шедевры, но лучше, чем у обычного обывателя. Вот так я и стал ходить с покерфисом, не гнушаясь использовать его в троллинге новых одноклассников. Переезд был ожидаем, и я рад, что выбрали мы для этого небольшой городок. До школы, правда, ехать было далеко, но я быстро привык вставать рано и ехать грызть гранит науки. Благодаря новой способности моя память улучшилась в несколько раз, не стала абсолютной, но явные изменения произошли, да не только с башкой, но и с телом в принципе. Чертовы подростки и их гормоны. Заново пройти все эти круги ада мне помогает актерское мастерство и отключение эмоций. Каким бы взрослым человеком я себя не считал, вспышки гнева происходили и у меня, но я их мастерски пресекал, вымещая все эмоции на тренировке. Они хоть и были бесполезны в последние месяцы моего добития всего на максимум, но я не прекращал тренироваться. Мало ли что-то получится, да и тело поддерживать в форме нужно. Хоть я и вытянулся на десяток сантиметров, но шире почти не стал. Плечи не считаем, я несколько лет плаванием занимаюсь. Что меня выводило из себя, так это девочки-подростки. Кажется, я стал типичным таким героем их слащавых романов. Отстраненный от общества, холодный с окружающими, но с языком без костей и колкими шуточками к особо приставучим. Так еще и волосы мои довольно сильно выделяются. Я поддерживаю легенду, что я просто панк и мне так нравится, так как ни одна краска их не берет. Она просто сгорает. Я сам это наблюдал. Волосы просто вспыхивают и становятся натурального цвета. С магией проблем никаких нет, мой резерв всего 600 Ом, а восстанавливается 60 в минуту. 10 минут, и я бодрячком. Заклинания я пробовал разные, но у меня пока что маленький запас маны для них. Правда, я дурачок и создал мощное, но затратное заклинание барьер. Огненный плащ, называется, как из свитков, ага. Все тело обхватывает огненный поток, который меня не обжигает, зато может поджечь что-то другое, например моего противника, если тот подойдет слишком близко. Стоит оно 400 Ом, а на поддержание нужно по 100 в секунду. Слишком много, я могу использовать его 2 секунды. Вивин воспринимала мои фокусы спокойно, но просила часто так не делать. А я что могу поделать? Из-за пубертата у меня начали сами вспыхивать волосы и происходить выбросы магии в виде огня. Он ничего не сжигал, но выглядело это жутко. В школе я еще контролировал это, полностью заглушая эмоции, потому все и думают, что я закрытый и холодный ко всем, но вот дома из меня вырывается все это. Обычно в такие моменты я иду лупасить грушу или стены подвала, магия уходит, а я без сил падаю на пол, дыша как собака. Прекрасно, мало мне гормональный проблем, так еще и с магией херь какая-то. Теперь выражение «горящая жопа» становится буквальным. Моим новым хобби стало зельеварение. Хоть у меня и не было книг по этой дисциплине, но я упорно варил всякие мази и микстуры, которые ничем не отличались от покупных, только были натуральнее. Зельеварение 10 ур. Берем сначала укропу, потом кошачью шкуру. Ой, это рецепт плова, а не зелья. Вы можете сделать легкую микстуру от горла, она, правда, вызывает катаракту уха, шизофрению пятки и отвал филейной части, но горло пройдет. Нет горла, нет проблем. А вот артефакторика была очень интересной, но сложной вещью. У меня не было нужных знаний в этой области, не было никаких магических ингредиентов для создания хотя бы чего-то интересного. Система давала сведения о создании, но где брать материалы, молчала. Я, конечно, искал хоть что-то в интернете, но натыкался лишь на откровенную чушь, которую даже пробовать не стал. Мне нужно как-то попасть в магический мир, но пока что у меня нет никаких идей, как это сделать. До телепортационного заклинания хотелка не выросла, а магических камней на земле нет. Приходилось извращаться и читать странные рецепты в интернете. Когда Вивин спалила, как я с серьезным лицом смотрю про заряжение воды через телевизор и Кашпировского на русском, я впервые в этой жизни смутился. Лучше бы порнушку смотрел, проще объяснить было бы. Какие-то шаманские обряды вызова хуебисов я даже не смотрел, а вот всякие поисковые штучки, пожалуйста. Я даже не думал, что что-то из этого сработает. Из тонны информации я нашел лишь одно работающее заклинание, поиск жизни в радиусе пары метров, но оно было бесполезным, у меня была карта. И ради этого я смотрел весь первый сезон «Битвы экстрасенсов». Я уже никогда не буду прежним после этого испытания на психику. Кажется, моя одержимость мне аукнулась и по школе поползли слухи о моей любви как культным книгам. Мало того, я также интересовался историей древнего мира и всякими легендами, расширяя свой кругозор в этой сфере. Мало ли магический мир связан с землей. Однажды, мои одноклассники попросили сказать меня что-то на латинском, я послал его нахуй на русском, и это выражение быстро распространилось в классе. Хоть я и держал морду кирпичом, но внутри себя орал, когда рядом стоящие мальчишки друг другу говорили: «Пошел нахуй». Учить своих одноклассников русским матом стало каким-то хобби, а я даже влился в какую-то компашку более-менее нормальных парней. Значения матерных слов я обычно не говорил или смягчал их, как, в пример, самка собаки или сильное выражение эмоций. Как я и думал, мы сошлись на теме игры фильмов. Хоть мелкие и интересовались машинами, мультиками и комиксами, которые я читал очень давно, но я иногда что-то вбрасывал на эту тему, не забывая им рекомендовать неплохие игрушки на комп. Когда я шел после школы домой, то заметил какое-то движение в кустах. Я бы подумал, что это кошка, но на карте никого живого не было. Почему я вообще обратил на это внимание? Вокруг меня в последнее время начало происходить что-то странное, и началось это после моего 14-го дня рождения. Я точно не мог сказать, кто это, но ясно чувствую за собой слежку. Но этот кто-то не опасный и в какой-то степени боится меня, но и изучает. К тому же ощущал я эту слежку и в школе, и дома, и даже ночью. Я даже подумал, что эта влюбленная девочка Индерка выбрала меня своим семпеем, но живых существ не было обнаружено ни картой, ни заклинанием. Преследователь не был обнаружен никем, кроме меня, и никого не раздражал, опять же кроме меня. В какой-то момент мне это надоело, и я после бассейна пошел прогуляться в парк, отходя все дальше в лес. Когда живой человек был в метрах 100 от меня, я прислонился к стволу дерева, смотря туда, откуда исходила слежка. «Выходи», — сказал я, но никто не откликнулся на мой зов. «Я знаю, что ты здесь.